Ахиллес и антагонисты. Добрый день, Аркадий. Добрый день, граф Ростов. Чем могу быть вам полезен этим утром? Можно бумагу и конверт? Хочу написать письмо. Конечно. Стоя у стойки регистрации, Ростов написал красивым размашистым почерком на листе бумаги одно предложение. Вложил лист в конверт с логотипом отеля и написал адрес. Он отошел в другой конец фойе отеля, выждал момент, когда дежурный коридорный отошел от конторки, быстро положил туда письмо и отправился в парикмахерскую. Ярослав уже давно не работал парикмахером в метрополе. После него эту славную должность занимали еще несколько человек, имена которых не сохранились в аналах истории. В тот момент парикмахером работал некий Борис, отчество которого история также не сохранила. Этот Борис мог подровнять волосы и сделать стрижку, но он не был ни мастером своего дела, ни человеком, умеющим поддерживать разговор. Этот Борис был настолько немногословен, что иногда казалось, что он не человек, а машина. «Подровнять?» — спросил он графа, словно в русском языке не существовало никаких слов вежливости, за исключением односложных вопросов и ответов. Учитывая то, что с возрастом волосы графа стали тоньше, а сам Бродобрей был эффективным и быстрым, как автомат, можно было бы предположить, что на стрижку уйдет минут 10. «Да, подровнять», — согласился граф, — «и побрить». Бродобрей нахмурился и уже был готов сказать Ростову, что тот всего несколько часов назад побрился. Однако внутренний механизм человека-машины был настолько точно отлажен, что он отложил ножницы и взялся за помазок. Борис взбил пену и нанес ее помазком там, где у графа должны были быть бакенбарды, если бы он их не сбривал. Потом человек-машина наточил опасную бритву о ремень и одним взмахом снял пену с правой щеки Ростова. Борис вытер бритву, повисевшую у него на поясе полотенце, и наклонился к графу, чтобы с такой же стремительностью побрить его левую щеку. «С такой скоростью, — подумал Ростов, — парень уложится в полторы минуты». Парикмахер кулаком приподнял подбородок графа. Ростов почувствовал, как острое лезвие бритвы прикоснулось к его горлу, когда на пороге салона появился один из коридорных. «Простите?» «Да?» — спросил Бродобрей, не отрывая лезвие бритвы от горла графа. «Вам письмо». «На скамейку». «Это срочное письмо», — ответил посыльный. «Срочное?» «Да, товарищ. От управляющего?» В первый раз за время этого разговора Бродобрей взглянул на коридорного. «От управляющего?» «Да». Бродобрей сделал глубокий выдох, отнял лезвие от горла графа и взял конверт. Коридорный исчез, а Борис вскрыл конверт одним движением бритвы. Вынув листок бумаги, он около минуты в него смотрел. На листе было написано всего одно предложение. «Мне необходимо видеть вас прямо сейчас». Бродобрей снова сделал глубокий выдох и уставился в стену. «Надо же», — произнес он. «Прошло около минуты». «Я должен отойти», — сообщил он графу. «Конечно», — ответил Ростов. «Не торопитесь, я никуда не уйду». Чтобы показать, что у него уйма времени, граф откинул голову и прикрыл глаза, как будто он дремлет. Но как только шаги Бродобрея в коридоре затихли, Ростов вскочил на ноги, быстро как кошка. Когда граф был молодым человеком, он гордился тем, что ритм часов его не беспокоит. В начале 20 века многие из его знакомых очень серьезно относились к тому, сколько времени они тратят на то или иное дело. Они засекали, сколько времени им требовалось, чтобы позавтракать и добраться до работы, словно готовились к военной кампании. Они просматривали заголовки в газетах, отвечали на телефон после первого звонка и стремились говорить только о делах. В общем, они жили, как рабы часовой стрелки. Дай им всем Бог здоровья и счастья. В отличие от них, Ростов жил размеренной жизнью и не любил торопиться. Он никогда не носил часов, он не бежал на назначенные встречи и убеждал своих друзей в том, что мирские дела могут подождать, пока джентльмен спокойно пообедает или прогуляется по набережной. «Вино, — говорил граф, — становится со временем более выдержанным. Это время оставляет на крышах домов зеленоватую патину. Поэтому вместо того, чтобы бежать, сломя голову, чтобы не опоздать на поезд или на встречу с банкирами, гораздо приятнее и полезнее поболтать и выпить чаю с друзьями». «Боже ты мой! — говорили его стремившиеся не потерять ни минуты друзья. — Какие там чай и разговоры? Если постоянно лентяйничать, как справишься с обязанностями, которые накладывает на тебя зрелый возраст?» К счастью, в V веке до нашей эры в Древней Греции жил философ Зенон Элейский, известный своими апуриями. Апурия — трудноразрешимая проблема, связанная с противоречием между данными опыта и их мысленным анализом. В апуриях он пытался доказать противоречивость концепций движения, пространства и множества. Этот философ рассуждал так. Вот Ахиллес, хорошо физически подготовленный человек с активной жизненной позицией. А вот черепаха. Допустим, что Ахиллес бежит в 10 раз быстрее, чем ползет черепаха, и находится позади нее на расстоянии в 1000 шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползет 100 шагов. Когда Ахиллес пробежит 100 шагов, черепаха проползет еще 10 шагов и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности, и в результате Ахиллес никогда не догонит черепаху, поэтому человек, у которого в полдень назначена встреча, имеет неограниченное количество промежутков времени между сейчас и тогда, в течение которых может заниматься тем, что ему нравится. Что и требовалось доказать. Но с того самого декабрьского вечера, когда Софья пришла и сказала, что ее пригласили участвовать в гастролях оркестра Московской консерватории, отношение Ростова ко времени сильно изменилось. Даже до того, как они закончили отмечать это радостное событие, граф знал, что до отъезда дочери остается не менее 6 месяцев, а точнее 178 дней, если считать по часам, которые бьют 2 раза в сутки, то 356 ударов в полдень и полночь. Учитывая то, что в молодости граф никуда никогда не торопился, можно было бы предположить, что тиканье часов будет казаться ему назойливым жужжанием комаров в спальне, или он, как Обломов, повернется на диване лицом к стене и будет чувствовать одну лишь хандру. Однако отсчет времени произвел на графа совершенно другое впечатление. В его глазах появился новый блеск, походка стала более пружинистой, чувства обострились, а ум стал более ясным и быстрым, точно так же, как праведный гнев Хамфри Богарта возрастал по мере развития действия картины. Тиканье часов показало, что граф все больше становился человеком деятельным и целеустремленным. В последнюю неделю декабря Ростов достал из ножки письменного стола одну из золотых монет, отчеканенных в честь коронации Екатерины II. Василий отнес эту монету в скупку, расположенную в подвале ЦУМа, и получил кредит на покупки в магазине. Консьерж приобрел небольшой коричневый чемодан, а также необходимые для путешествия вещи — мыло, зубную щетку и полотенце. Все это в подарочной упаковке презентовали Софье на Новый год, сразу же после полуночи. Дирижер и руководитель выездной труппы консерватории Вавилов составил программу выступлений. Софья должна была исполнять 2-й концерт Рахманинова для пианино с оркестром, а после нее на сцену выходил молодой талантливый скрипач, исполнявший произведение Дворжика, тоже с оркестром. Ростов был совершенно уверен, что Софья самым лучшим образом сыграет 2-й концерт Рахманинова. Но не стоит забывать, что даже у Горовица был свой Тарновский. Тарновский Сергей Владимирович, годы жизни 1883-1976, российско-американский пианист и преподаватель музыки. Поэтому в начале января граф предложил Виктору Степановичу за плату позаниматься с его дочерью. В конце января граф попросил Марину сшить Софье платье для концертного выступления. Обсуждение фасона прошло на встрече Анны, Софьи и Марины. На эту встречу графа вообще не пригласили. После этого Василия отправили в ЦУМ с просьбой купить отрез синей тафты. Ростов уже обучил Софью основам разговорного французского. Тем не менее, начиная с февраля, во время ожидания того, как им принесут еду в ресторане, они перестали играть в зуд и посвятили это время повторению французского. «Простите, не подскажете, который час?» 10 часов. «Спасибо. А как дойти до Елисейских полей?» «Идите направо в этом направлении». «Большое спасибо. Не за что». В начале марта граф впервые за много лет посетил подвал отеля. Он миновал бойлерную и распределительную и дошел до комнаты, в которой хранили вещи, оставленные в номерах гостями отеля. Присев на корточке около полок с книгами, Ростов нашел путеводители Байедекер, небольшие красные книжки, на корешках которых золотой краской были напечатаны названия стран. Как читатель прекрасно понимает, большинство путеводителей относилось к России, однако имелось несколько изданий по другим странам. Видимо, эти путеводители оставили путешественники, проехавшие по нескольким странам, и которые теперь возвращались домой. Граф обнаружил путеводители Байедекер по Италии, Англии и Финляндии, а также 2 путеводителя по Парижу. 21 марта Ростов написал на листке бумаги одно предложение, вложил листок в конверт, положил конверт в стол дежурного коридорного и со спокойной совестью отправился в парикмахерскую. Граф высунулся в коридор и убедился в том, что Бродобрей Борис поднялся вверх по лестнице. Ростов закрыл дверь парикмахерского салона и подошел к застекленному шкафу. В первых 2 рядах на полках этого уже знакомого нам шкафа стояли шампуни производства компании «Красный волос». За этими рядами несгибаемых бойцов за чистоту и блеск волос стояли старые запылившиеся бутылочки Ярослава. Граф вынул несколько бутылочек. Это были разные тоники и масла, однако пока Ростов не находил той бутылочки, которую искал. «Эта бутылочка точно должна быть здесь», — подумал он. Чтобы найти то, что он искал, граф начал переставлять флаконы и бутылочки, словно играл в шахматы. И вот, наконец, за 2 покрытыми пылью флаконами французского одеколона граф обнаружил черную бутылочку, которую Ярослав называл «фонтан молодости». Ростов положил бутылочку в карман, поставил все флаконы и шампуни на место и поспешно сел в кресло. Граф закрыл глаза и положил голову на подголовник. Тут перед его мысленным взором предстала картина того, как Борис разрезает конверт лезвием опасной бритвы. Граф вскочил на ноги, схватил одно из лежавших около зеркала лезвий, положил его в карман и снова сел в кресло. В этот момент в комнату вошел Борис, бормоча, что начальство совсем с ума сошло, и отрывает его от дела по сущим пустякам. Вернувшись в свою спальню, Ростов поставил волшебную черную бутылочку в шкаф и сел за письменный стол с путеводителем по Парижу издательства «Байедекер». Он посмотрел в оглавление, открыл 50-ю страницу, где начиналось описание 8-го округа французской столицы. В этом разделе имелись описания Триумфальной арки, Гран-Пале, ресторана «Максим», церкви Святой Марии Магдалины, а также раскладывающаяся на 2 листах карта. Граф вынул из кармана лезвие, которое экспроприировал у парикмахера, и аккуратно вырезал карту из путеводителя. Потом красным карандашом прочертил линию от авеню Георга V к улице Пьера Шарона и далее к Елисейским полям. Когда граф закончил с красным зигзагом на карте Парижа, он прошел в кабинет и снял с полки, принадлежавший его отцу, увесистый том опытов Монтэня. Ростов перешел с томиком в спальню, сел к письменному столу великого князя и начал листать книгу. Он перечитывал подчеркнутые отцом строчки и особенно долго задержался на эссе под названием «Воспитание детей». Тут раздался бой часов, возвещавших о том, что наступил полдень. «Осталось 173 раза», — подумал граф. Он глубоко вздохнул, покачал головой, два раза перекрестился и при помощи вынесенного из парикмахерской опасного лезвия начал вырезать 200 страниц из этой поистине шедевральной книги.